перемены и закат СССР. СССР для большинства своих граждан, несмотря на все изъяны, казался незыблемой и вечной державой, но в процессе начавшихся реформ страна изменилась до неузнаваемости. Наша трагедия в том, что мы потеряли советские ценности, не взяли с собой в новое время из прошлого все положительное, что было в нем. Николай Рыжков, председатель Совета министров СССР в 1985-1991 годах. Народ на улицах исключительно радостный и дружелюбный. Красная площадь, величественно. Действительно, есть на что посмотреть. Рональд Рейган, президент США в 1981-1989 годах. На пороге реформ. Кончина Леонида Брежнева стала переломным моментом в истории позднего СССР, хотя в тот момент мало кто осознавал этот факт. 7 августа 1983 года было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об укреплении социалистической трудовой дисциплины. Инициатором его принятия стал Андропов, ставший после смерти Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС. А 16 июня 1983 года председателем Президиума Верховного Совета СССР. Леонид Андропов решил навести в стране порядок, ликвидировать коррупцию и укрепить рабочую дисциплину, для чего и было принято это постановление. Отныне суровое наказание грозило прогульщикам, выпустившим бракованную продукцию и выпивающим на рабочем месте. Помимо того, в Москве и Ленинграде в рабочее время на улицах, в магазинах и кинотеатрах стали проводиться облавы при участии работников милиции, проверявших документы и ловивших прогульщиков, в том числе студентов и школьников. Доходило до абсурда, что и запечатлелось в тогдашней байке о литераторе, вышедшем в магазин в послеобеденное время и тут же окруженном бдительными товарищами в штатском. «А почему мы, извините, не на работе?» «Так я писатель, вот членский билет Союза писателей СССР». «Да, документик-то есть, но что же это вы, товарищ писатель, не могли до 18 часов пописать?» Андропову принадлежали и другие инициативы, отчасти повлиявшие на ход последующих событий в последние годы СССР. Однако слабое здоровье и солидный возраст нового советского лидера привели к тому, что он находился во главе страны немного времени. В феврале 1984 года Андропов скончался. Следующим генеральным секретарем стал Константин Устинович Черненко. Тоже человек почтенного возраста с большими проблемами по здоровью. В своей первой речи, посвященной предшественнику, Черненко говорил о необходимости преодолеть серьезные проблемы, с которыми Советский Союз столкнулся на рубеже 1980-х годов. Борьба с коррупцией и кампания по укреплению трудовой дисциплины продолжились и при новом генсеке, однако облавы в магазинах и кинотеатрах прекратились. Примечательно, что при Черненко продолжилась работа над фильмом Тенгиза Абуладзе «Покаяние», съемки которого были начаты еще при Андропове. В ближайшем будущем фильму было суждено стать культовой лентой эпохи перестройки и одним из самых знаменитых антисталинских произведений искусства. Но кроме внутренних проблем, огромную сложность представляли напряженные отношения между СССР и США. Спортсмены из Советского Союза и многих социалистических стран бойкотировали Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе. Официальной причиной были объявлены сомнения в способности принимающей стороны обеспечить безопасность участников игр. Но все понимали, что это ответ на предыдущий бойкот Московской Олимпиады со стороны США и ряда стран Запада. 25 лет ДНД. В 1984 году исполнилось 25 лет с момента основания добровольных народных дружин, помогавших советской милиции охранять правопорядок в стране. В честь этой даты был выпущен юбилейный значок с соответствующей надписью. Еще 2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране. Этот день можно считать днем рождения добровольных народных дружин. До этого существовали добровольные народные дружины, сформированные рабочими и служащими на некоторых предприятиях Ленинграда. Но официальный статус ДНД получили именно 2 марта 1959 года. Через 3 года после этого было принято постановление Президиума Верховного Суда СССР об усилении ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников. К началу 1970-х годов для координации действий каждой дружине был выделен определенный участок патрулируемой территории и в крупных городах штабы народных дружин начали работать в городских районах и на крупных промышленных предприятиях, где численность дружинников превышала 100 человек. Дружинники не имели оружия и специальной подготовки, но могли даже своим патрулированием помешать совершению преступлений. К январю 1972 года общая численность дружинников в СССР достигла почти 7 миллионов человек, которые в течение предыдущего отчетного 1971 года сумели задержать свыше 5 тысяч преступников. В 1970-е и в первой половине 1980-х годов на улицах Москвы, Ленинграда и других крупных городов можно было встретить людей в красных повязках с соответствующей надписью, которые патрулировали улицы, площади и дворы, сообщая в милицию о правонарушениях, а порой и сами пресекали мелкие преступления, получая в награду за потраченное на борьбу с преступностью время отгулы на своей официальной работе и учебе. Среди дружинников было много студентов различных дневных вузов. В середине 1980-х численность ДНД в СССР достигла своего максимума. В 1984 году насчитывалось 282 тысячи дружин, 50 тысяч пунктов охраны общественного порядка и почти 13 миллионов дружинников. Согласно официальным сводкам ДНД, ежедневно на дежурство выходили до 400 тысяч человек. Среди них были и мужественные люди, которые защищали слабых и вступали в схватки с хулиганами. В годы перестройки начался спад численности дружинников. Империя зла президента Рейгана. В мировую историю вошли две речи президента США Рональда Рейгана 1981-1989, посвященные СССР. 8 марта 1983 года, выступая перед Национальной ассоциацией евангелистов США во Флориде, Рейган назвал СССР империей зла. В этой речи, посвященной теме религиозная свобода и холодная война, были и другие выражения, посвященные греху в мире и СССР. «Я верю, что коммунизм — это очередной печальный и странный раздел истории человечества, последняя страница которого пишется сейчас. Давайте вознесем наши молитвы во спасение всех тех, кто живет в этих тоталитарных потемках, помолимся, чтобы они открыли радость знакомства с Богом». Итак, в своих обсуждениях предложения о замораживании ядерного вооружения я настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно объявить себя превыше всего и навесить ярлык виновности в равной степени на обе стороны, игнорируя исторические факты и агрессивные порывы империи зла. Джордж Шульц, государственный секретарь США с 1982 по 1989 год, уточнил в разговоре с советским послом Добрыниным, что эта самая речь Рейгана не задумывалась как особо важное политическое событие, поэтому ее текст заранее не давался на предварительный просмотр кому-нибудь вне Белого дома. Но именно эта броская фраза про империю зла была быстро растиражирована СМИ во всем мире и вызвала негодование советских властей. Агентство ТАСС высказалось, что администрация Рейгана способна думать только в терминах конфронтации воинственного, безумного антикоммунизма. До распада СССР оставалось еще 8 лет. 11 августа 1984 года, проверяя микрофон перед своим традиционным субботним радиообращением к американцам, посвященным указу об учениках-членах религиозных групп, Рейган, не зная, что микрофон включен, неожиданно пошутил, сказав другой текст. «Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут». Про эту неудачную шутку, это была не первая шутка Рейгана при проверке микрофона, написали не только в Америке. Советское руководство отнеслось к шутке с возмущением. Агентство ТАСС выступило с официальным заявлением. ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относится к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества. Психолог Карина Сарсенова специально для этой книги так комментирует ситуацию со скандальным высказыванием президента Рейгана. «Всему живому присуще стремление к выживанию, а значит, агрессивность и активность не только в отстаивании своих границ, но и в захвате чужих территорий. И чем больше и мощнее живое существо, тем оно может быть агрессивнее. Государство — это тоже живое образование. Противостояние между странами, к сожалению, скорее норма, чем отклонение от нее. Холодная война между Советским Союзом и Америкой — один из ярких тому примеров. Основа любой войны — это, как ни странно, психологическое противостояние. Людям нужна мотивация для своих действий. Психологическая война обязательно держится на четырех китах, представляющих собой взаимодействующие и взаимообразующие страхи. Страх отчуждения, страх скрытого врага, страх захвата, страх ядерной войны. Страхи теснейшим образом связаны с желаниями, поэтому через средства массовой информации, в первую очередь через киноиндустрию, активно муссировался образ коварного и беспощадного врага, и потенциировалось желание выжить и получать от жизни все возможные удовольствия. Но в системе жизненных координат эти одинаковые стимулы транслировались и воспринимались по-разному. Индивидуалистическая культура Америки не могла достигнуть в массовой пропаганде таких высот, которые легко завоевал Советский Союз. Образ внешнего врага с огромной силой сплачивал коллективное сознание советских граждан, стимулируя их психологическое здоровье и выживание. И чем наглее и беспардоннее становились высказывания верхушки американского правления, тем больше сплачивался советский народ. Каждому народу присуще чувство гордости за свою уникальную этническую идентичность и противостояние внешнему врагу, пытающемуся унизить и обесценить противника, создает прямо противоположный эффект, особенно ярко проявляющийся в коллективных ментальностях. Психологические атаки Запада вскоре обрели комедийный характер, поскольку не были основаны на реальных качествах советских людей. Конечно, любая пропаганда упрощает и стереотипизирует образ врага, манипулируя общественным сознанием своих граждан. Однако в таком случае холодной войны этот эффект оказался не столь хорош, как на то рассчитывали вражеские конгломерации. И он дал обратный результат в виде возрастающей психологической силы жителей Советского Союза. Обладая не агрессивным, а самообороняющимся мышлением, они сумели правильно противостоять натиску агрессоров. Всем известно, что холодная война велась в том числе и за власть над периферией. Однако агрессивная напористость Америки пришлась не по вкусу многим странам, которые впоследствии вступили в долгосрочные отношения с Советским Союзом, а потом и с Россией. Естественно, наилучший путь решения конфликтов — это уважительный диалог и взаимный компромисс. Надеюсь, в скором времени мы все этому научимся. Михаил Горбачев стал генсеком. В марте 1985 года Константина Черненко не стало. На высший пост в КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачев, которому суждено было оказаться последним генеральным секретарем, а также первым и последним президентом СССР. Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае. После окончания школы стал студентом юрфака МГУ. Получив диплом, работал в Ставропольской прокуратуре, затем в ЛКСМ, а потом стал партийным функционером, достигнув к 1970 году поста первого секретаря Ставропольского горкома партии. В следующем году он был избран членом ЦК КПСС. Весной 1985 года Горбачев получил высший партийный пост генерального секретаря ЦК КПСС. Горбачев начал преобразование в стране, получившей название «перестройки». Была проведена демократизация общества. В 1990 году Горбачев был избран президентом Советского Союза. После августовского путча 1991 года Горбачев потерял реальную власть, перешедшую к президенту России Борису Ельцину. 25 декабря 1991 года Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР. После этого, с 1992 года, Горбачев возглавил Международный фонд социально-экономических и политологических исследований. Горбачев фонд. Трезвость — норма жизни. Став во главе СССР, генеральный секретарь КПСС Горбачев решил, что настала пора решать главные проблемы. Одной из них был алкоголизм. Потребление было массовым. Согласно статистике, в среднем на душу советского населения приходилось 11 литров крепких напитков, 19 литров вина и 23 литра пива в год. Во время первой своей начальственной поездки в Ленинград в мае 1985 года Горбачев на встрече с народными массами рассказал им об антиалкогольных планах. Это не была самая первая советская антиалкогольная кампания. Они устраивались с интервалом в 10-20 лет. 1918, еще РСФСР, 1929, 1958, 1972. Горбачевская оказалась самой недавней и запоминающейся. 7 мая 1985 года по инициативе Горбачева Советом министров СССР было принято знаменитое постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения, опубликованное во всех советских периодических изданиях. Вскоре газета «Правда» писала: «Следует считать совершенно недопустимым употребление спиртных напитков на работе, в общественных местах, расценивать такие случаи как аморальное, антисоциальное поведение, используя против пьяниц всю силу закона и общественного мнения». Так в Советском Союзе началась антиалкогольная кампания, проводимая под громким лозунгом «Трезвость – норма жизни». В 1985 году в СССР была выпущена 5-копеечная почтовая марка с этим лозунгом. Для успешной борьбы с «зеленым змеем», помимо пропаганды здорового образа жизни, правительством были предприняты и вполне конкретные организационные меры, в том числе запрет продажи крепких алкогольных напитков до 14:00, повышение розничных цен на алкоголь. Повсеместно создавались общества трезвости и здорового образа жизни, причем многие из них на самом деле существовали лишь на бумаге, в отчетах руководству, которое инициировало их создание, чтобы отчитаться своему более высокому руководству. Анатолий Аронов, медиаэксперт по информационным инновациям, специально для этой книги комментирует: «Алкоголь для многих советских людей заменял свободу мысли. Выпив, человек проявлял свои настоящие качества — лень, злость, неудовлетворенность своей жизнью, своими свободами как личности. И это сделали запретным. Что осталось? Ходить на партсобрание, смотреть телевизор и ходить строем. Ведь даже советский человек был несовершенен. Когда человек выпьет, у него начинаются грезы, мечтания. А их лишило государство. Люди стали очень недовольны, стали заниматься самогоноварением, увеличилась коррупция, блат, появилась новая валюта, одна бутылка водки. Стало меньше радости в жизни, меньше веселья. А в тоталитарном обществе это плохой знак. Антиалкогольный закон был первым и очень большим шагом к разрушению советского строя. И еще государство не стало получать деньги за алкоголь, доходы ушли в тень. Самогонщики, заведующие магазинами, спекулянты и даже таксисты стали наживаться на этом, а люди стали платить больше и тратить больше времени на поиски пойла. Никогда никакие ограничения не приводят к положительному результату. Это люди, и особенно советские, которые закон ставили на второе место». Одновременно развернулась цензура. Под запрет публичных исполнений, записи на грампластинке, телевидении и радио попали песни с упоминанием алкогольной тематики. Из отечественных и зарубежных кинофильмов массово вырезались сцены застолий. Ведь в постановлении было указано: совершенно нетерпимыми являются факты, когда в средствах массовой информации, в отдельных произведениях литературы, в кино и по телевидению проповедуются идеи культурного, умеренного употребления спиртных напитков, в привлекательном виде изображаются всевозможные застолья и питейные ритуалы. Не допускать, чтобы в театры, кино, теле- и радиопередачи, художественные произведения проникали мотивы, пропагандирующие выпивки, застолья. В официальную моду входили безалкогольные свадьбы. На многих свадьбах вино и водку укрывали под столом или переливали в чайники и посуду из-под безалкогольных напитков. Маскируясь, пили в скверах и парках, в подъездах, тогда они не были снабжены кодовыми замками, и в поездах, в гостях и дома. Поскольку постановление ЦК предусматривало ежегодное сокращение объемов производства водки и ликероводочных изделий, а к 1988 году полностью прекратить выпуск плодово-ягодных вин, то во многих местах СССР были массово вырублены виноградники. Советский госбюджет терял на антиалкогольной кампании большие деньги. У советской внешней торговли начались проблемы с социалистическими странами из-за отказа закупать у них вино. В СССР в это время многие рассказывали о том, что когда в социалистической Болгарии приняли закон о запрете заниматься в личных хозяйствах производством крепких спиртных напитков, то убедились в неправильности запрета и закон отменили. Этот эпизод донесли до Горбачева, резюмируя отмену ненужного болгарского закона, сделанным вождем Болгарии, генеральным секретарем ЦК БКП, товарищем Живковым, выводом: «Плох тот водитель, который не умеет давать задний ход». В итоге результат этой антиалкогольной кампании оказался противоречивым. Помимо возникновения огромных очередей за дешевым алкоголем, резко увеличилось количество самогона, стал дефицитом сахар и других алкогольных напитков, изготовляемых кустарным способом, что привело к увеличению смертности в результате отравлений. Недовольные такой борьбой с зеленым змеем прозвали самого Горбачева минеральным секретарем и лимонадным Джо. Появились многочисленные анекдоты о новой борьбе с зеленым змеем. Сатирические песни, исполняемые любителями и известными бардами, а также рок-музыкантами. Так, в 1987 году на пятом фестивале Ленинградского рок-клуба рок-группа «Зоопарк» во главе с Михаилом Майком Науменко исполнила песню «Трезвость. Норма жизни» со словами «Мы не пьем утром, мы не пьем днем. Вот пришел вечер, но мы все не пьем. Трезвость. Норма жизни. Трезвость. Норма жизни. Трезвость. Норма жизни каждый день». Народ все больше и больше негативно относился к этой антиалкогольной борьбе, не видя в ней смысла. Советская власть начала подводить неутешительные итоги. В журнале «Известия ЦК КПСС» 1989 года номер 1 был опубликован материал с красноречивым названием о некоторых негативных явлениях в борьбе с пьянством и алкоголизмом. В нем указывалось, резкое сокращение производства и продажи спиртных напитков привело к значительному росту спекуляций спиртным и самогоноварения. В 1985 году к ответственности за самогоноварение было привлечено 30 тысяч граждан, в 1986-м – 150 тысяч, в 1987-м – 397 тысяч, в 1987 году на самогоноварение израсходовано 1,4 миллиона тонн сахара, что примерно равно 140-150 миллионам декалитров самогона и практически компенсировало сокращение продажи водки и ликера водочных изделий. 8 сентября 1988 года вопрос об антиалкогольной политике был вынесен на обсуждение Политбюро. Как пишет в своих мемуарах Рыжков, премьер проект 2017 «Миф или реальность», занимавший тогда пост председателя Совета министров СССР. «За 5 лет работы в Политбюро я участвовал в различных заседаниях, и в спокойных, и острых, и смешных. Но это заседание не подходило ни под одну из таких характеристик. Горбачев поставил внесенный мной вопрос последним в повестке дня, надеясь, по-видимому, что к концу заседания все устанут, и он будет скомкан. Но все произошло по-иному. В своем докладе я потребовал прекратить бездумную антиалкогольную кампанию, которая провалилась из-за недопустимого администрирования, перестать выламывать руки руководителям различного ранга в КПК, покончить с наказанием работников в связи с ней. Говорил, что людям нанесен моральный ущерб, а экономике большой вред, и что Совмин больше не позволит вмешиваться в объемы производства и продажи алкогольных напитков. Мы буквально обрушились с беспощадной критикой на активистов проводимой антиалкогольной кампании, настаивали на немедленном прекращении издевательства над народом и местными руководителями. Обсуждение перешло в крик и откровенную ругань, в личные выпады. Наших оппонентов прямо-таки била дрожь, казалось, вот-вот за грудки начнут хватать. Было по традиции и молчаливое болото. Но Горбачёву не оставалось ничего иного, как поддержать большинство. В субботу 10 сентября 1988 года состоялось заседание Совета министров СССР, на котором рассматривался проект плана на 1989 год. Естественно, там была затронута и алкогольная, или, если угодно, антиалкогольная тема. Я проинформировал правительство о решении Политбюро, и Совет министров поручил определить реальные потребности страны в алкогольных напитках и обеспечить их производство. Так в этот день была закончена трехгодичная, историческая антиалкогольная кампания. По словам самого Горбачева, дело обстояло так. В общем, в осуществлении правильной линии перестарались. Красная икра из морковки. Писатель Ольга Шатохина специально для этой книги рассказывает о том, как советские люди справлялись с запретами и дефицитом. Антиалкогольная кампания вызвала негодование не только у постоянных потребителей спиртного, но и у тех, кто обычно покупал бутылку вина лишь время от времени. На день рождения, дружескую встречу или Новый год. Эти люди очень некомфортно себя чувствовали, оказавшись перед необходимостью стоять в гигантских очередях за спиртным. «Остановка в винный магазин. Следующая остановка — середина очереди», — объявлял водитель автобуса в известном анекдоте тех лет. Но протестные настроения нашли выход не в одних лишь анекдотах. Приготовлением домашних спиртных напитков занялись не только одиозно-маргинальные самогонщики в деревнях, но и вполне респектабельные горожане. Изготовить самогонный аппарат не составляло труда и для толкового рабочего, и для представителя технической интеллигенции. Но держать дома такое устройство было тогда делом опасным, тем более в разгар антиалкогольной кампании. Поэтому в средней полосе, где виноград не рос, началось производство домашнего вина из плодов и ягод, Самым популярным сырьем была черноплодная рябина, кусты которой имелись на любой даче. Растение неприхотливое, плодоносит обильно, но ягоды терпкие. Ждать, пока их морозом прихватит, есть риск, что птицы раньше склюют. Для варенья нужен сахар, а он оказался в дефиците из-за возросшего классического самогоноварения и системных недостатков плановой экономики. Тогда же в журналах «Работница» и «Крестьянка» появились якобы старинные рецепты варенья без сахара. Народ откликнулся мрачными шутками. Учат, как уварить ведро ягод до стакана. Для домашнего вина черноплодка годилась идеально. Даже цвет напитка получался благородный, темно-красный. Сок отжимали на ручной или электрической соковыжималке, добавляли сахар, которого требовалось гораздо меньше, чем для варенья, и несколько ягод винограда, купленного на рынке. И ставили бродить в трехлитровой банке под импровизированным гидрозатвором. Например, шланг от большой клизмы, вставленный в продырявленную в пластмассовую крышку и другим концом погруженный в миску с водой, для герметичности место сопряжения крышки и шланга промазывали густым пресным тестом. Зачем был нужен виноград, мало кто понимал. Про дикие дрожжи тогда и не слыхали, но так говорилось в рецепте, ему старательно следовали. Саму рецептуру советские граждане передавали друг другу чаще всего в рукописном виде. Впрочем, подпольный самиздатовский рок-журнал «Урлайт» методику изготовления черноплодного кьянти даже опубликовал, снабдив эпиграфом «Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Готовое вино хранили в обычных банках, на которых часто ради конспирации наклеивали этикетку «Сок». Кажется, именно в те годы получил распространение салат из морской капусты. В эти консервы, которые раньше не брали даже пьяницы на закуску, добавляли вареное яйцо и майонез, чтобы забить йодистый вкус водорослей. Ольга Назарова, Кирилл Кобрин. Путешествие на край тарелки. Но кроме напитков требовалась и закуска, или даже праздничное угощение. А с этим на исходе советской эпохи регулярно возникали проблемы. Иногда они выглядели курьезно. Москвичи, командированные на Камчатку, приходили в восторг, обнаружив там в магазинах красную рыбу, икру и крабов. Вся эта пищевая роскошь в Москве лишь изредка появлялась в так называемых заказах. Наборах продуктов, которые перед большими праздниками продавались прямо на предприятиях и только их сотрудникам. Хотя столица и снабжалась продуктами по высшему разряду. При этом местные жители никак не разделяли радости столичных гостей. Говоря, да надоела эта рыба, нам бы колбаски. Те, кому не удавалось достать вожделенную баночку икры, наловчились готовить бутерброды с фальшивой икрой. Вареная морковь растиралась в пюре и смешивалась с соленой манной кашей, сваренной на бульоне из морской рыбы. В эту же массу иногда отправлялась мякоть той же рыбы, но при необходимости ее оставляли для другого блюда. Удивительным образом на прилавках советских магазинов обычно хватало замороженной рыбы, выловленной в далеких морях, но не было речной, традиционной для наших мест. Попытки создать искусственную икру, чтобы ее хватило всем желающим, предпринимались в СССР и на государственном уровне. Исходным сырьем стали куриные яйца, потом к ним стали добавлять желатин. Гражданам не понравилось, пошли слухи, что искусственную икру делают из нефти. Но умение приготовить из доступных продуктов нечто, хотя бы напоминающее изысканное блюдо, очень ценилось в частном быту. В 1980-х годах даже в школе на уроках домоводства рассказывали, как приготовить пирожки с гусиной печенью. Роль советской фуагра в этом случае исполняла тщательно размятая и перемешанная с рубленным яйцом ливерная колбаса. Более плотную по консистенции вареную колбасу для начинки пирога мололи в мясорубке. Там же пекли пиццы, маленькие булочки с дыркой по центру, вроде ватрушек. В дырку запихивалась начинка, и к настоящей пицце это имело весьма далекое отношение. Но как звучало! Кулинарной истории Антона Табакова. Выпечка пользовалась большой популярностью. Мука обычно не попадала в разряд дефицитных продуктов, достать ее не представляло сложности. А большой румяный пирог прекрасно смотрелся в центре парадного стола. Его начинка могла быть достаточно простой и скромной. Например, один лимон, натертый на терке, вместе со шкуркой и сдобренный парой ложек сахарного песка. Или варенье из дачных заготовок. Знаменитый пирог-мазурка, родом из Польши, еще королевских времен, превратился в советский пирог с изюмом. Изначальный рецепт предполагал обильный и разнообразный набор сухофруктов. Много взбитых яиц, а в данном случае на пирог расходовалось всего одно яйцо и горсть изюма. Для несладких пирогов шли в начинку недорогие доступные овощи — капуста, лук, картошка. Рыбу при жарке для большей сытности заливали толстым слоем густой мучной заправки, чтобы ни капли масла, ни крошки рыбной поджарки не пропало. Называлось это «рыба в кляре», хотя на настоящее блюдо в кляре было мало похоже. При заводе была фабрика-кухня. Трехэтажное здание с дворцовыми лестницами и стальной лентой раздачи, по которой работяги толкали подносы мимо рядов стаканов со сметаной, яиц с тяжелыми каплями майонеза на срезе, мимо полок с нарезанным черным хлебом и дымящихся чанов с гороховым супом и татарским азу. Набрав еды, они садились на накрытые клеенкой столы, сгружали тарелки с подносов, вытирали салфетками ложки, демонстрируя тем самым недоверие к ответственности посудомоек и щедро солили содержимое тарелок, даже не пробуя. Алексей Зимин. Кухня рынка. Когда из продажи повсеместно пропал сыр, его подобие тоже стали готовить самостоятельно. Сначала из кефира, который в продаже имелся, изготавливали творог. На оставшейся сыворотке замешивали оладьи, а к мягкому творогу добавляли немного сливочного масла или даже маргарина, солили, максимально уплотняли и ставили в холодильник. Получалось нечто и впрямь похожее по консистенции на сыр. Следует отметить, что проблема дефицита в позднем СССР не была запретной темой. Ей посвящали эстрадные юморески, карикатуры в журнале «Крокодил», гневные фельетоны. Основной мишенью сатиры были работники торговли. Они впрямь часто пользовались своим доступом к товарам, продавая все дефицитное, как тогда говорили, из-под прилавка. Естественно, с большой и неофициальной наценкой. Нигде и никогда не упоминалось, что дефицит — неминуемое порождение плановой экономики с ее централизованным распределением товаров и жестко фиксированными ценами. Ведь даже в СССР на так называемых колхозных рынках можно было купить и фрукты, и многие деликатесы, но цены там были намного выше магазинных. Первый официальный советский миллионер Артем Тарасов впоследствии в своих интервью говорил, что каждое направление любой отрасли держалось на специалистах госснаба, госплана или профильных министерств. Держалось отнюдь не идеально, хронический дефицит тому доказательство. Но когда уже во времена перестройки попытались решить проблему увольнением этих чиновников, то замкнутая на них система координации предприятий и ведомств, и так несовершенная, начала совсем рассыпаться. Прием был очень теплый. Гази Масри, уроженец Ливана, учившийся в СССР в 1980-х годах, специально для этой книги рассказывает об этом периоде своей жизни. «13 сентября 1983 года я приехал на учебу в Москву, столицу СССР. Мне был предложен выбор из трех стран — Америка, Франция или Италия, но я выбрал СССР как первую социалистическую страну того времени. Тогда была широкая пропаганда о бедности народа и низком уровне жизни и образования. Конечно же, внутри меня поселился страх от того, что я неправильно принял решение получить образование в СССР, но в любом случае я уже в великой стране. Мы прилетели в Москву ночным рейсом из Ливана. Нас встретили и поселили в студенческой гостинице перед распределением по институтам и городам. Утром следующего дня было солнечно, и нас пригласили на завтрак. Прием был очень теплый, и все старались угодить нашим желаниям. После завтрака приехал куратор и объявил, что нас поселят в общежитие Московского автодорожного института. Мы сели в автобус в хорошем настроении, и нас повезли в общежитие. Мои первые впечатления от увиденного были не очень приятными, потому что здание было старым и неуютным, коридорная система, а в комнатах размещали по 4 человека. Меня немного пугали эти условия проживания, незнакомые люди, я думал, как же это все тяжело. Но через время я стал привыкать к этой новой интересной жизни, и у меня складывалось впечатление, как будто мы все родились в одном городе. Мы с удовольствием помогали и поддерживали друг друга. В общежитии можно было услышать все языки мира, ознакомиться с национальной кухней разных стран и открыть много интересного и нового для себя. Как-то я встретился со своими земляками-старшекурсниками и попросил, чтобы они меня сопроводили и показали знаменитую Красную площадь. Когда я вышел из общежития, то увидел спокойную, размеренную жизнь советского человека. Мне было очень интересно наблюдать со стороны за происходящим на улице. Мы спустились в метро, и там я обратил внимание, что почти каждый пассажир, сидящий или стоящий, держал в руках книгу или газету. Все читали, и никто не обращал внимания на другого. А те, кто не читал, смотрели на нас и по какой-то причине улыбались нам. Гуляя по улицам, я обратил внимание, как люди уважительно относятся друг к другу, и особое уважение было к нам, к иностранцам. И особого внимания заслуживали лозунги на столбах, которые призывали к дружбе и миру между народами. Прошло некоторое время, и мы привыкли к очереди в магазинах за покупками. Иногда, если видели очередь, становились в нее, не зная, что продается, так как очередь всегда означала, что продается дефицит. Несмотря на все это, мне было интересно узнать, как советская семья принимает гостей. Как в Европе или как на Востоке. И вот меня пригласили в гости на квартиру. Я переживал, что на столе мало что будет, так как пропаганда у нас утверждала, что в СССР живут бедно. Но, к моему удивлению, я увидел щедрую семью, у которой и в доме все есть, и на столе все виды еды, причем хозяева дома настаивают, чтобы гости все попробовали. Похоже на арабское гостеприимство. Так я передумал уезжать из СССР в Европу, когда почувствовал себя как в родном доме, благодаря хорошему отношению советского народа ко мне как к человеку и гостю.